Тяст улыбается кривой улыбкой. Нет, он не обиделся, или, вернее, он не обижен больше, чем обыкновенно. Лозинский подает Гумилеву его доху. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. А кроме того, если мы сейчас не пустимся в обратный путь домой, нам придется познакомиться с прелестями милицейской жизни, ведь уж 10 пробило давно, и стало в городе темно и страшно». Все веселье сразу соскакивает с Мандельштама. Он безумно боится милиционеров, как прежде боялся городовых. Он начинает суетиться, неумело кутает шею в клетчатый шарф и никак не может попасть в рукав своего пальто. Лозинский отнимает у него пальто. «Позвольте, ваш Макферланчик, я вам помогу. Я всегда следую старинному испанскому правилу: в борьбе поддерживай слабого, а не сильного, и посему помогай человеку надевать верхнюю одежду, ибо в борьбе человека с нею человек слаб». Все снова смеются. Да, наверное, нигде и никогда так много не смеялись поэты, как в те баснословные года. «А где Кузьмин?» — спрашивает Лозинский, застегивая свою шубу с бобровым воротником. Ее, кстати, он сам надел, не позволив никому помочь ему, несмотря на испанское правило. «Кузьмин ушел вместе с Блоком», — объясняет Гумилев. «Ведь его дома Юрочка Юркун ждет. Он нигде не бывает без Юрочки. Но в клуб поэтов... ведь Юрочка прозаик, он привести его не решился». Все спускаются по неосвещенной лестнице. У подъезда долго прощаются. Георгий Иванов берет Мандельштама под руку. «Берите его под другую руку, Михаил Леонидович, чтобы наш юный грузин не замерз. Будем его отогревать собственными боками. Только не болтай, Осип. Мигом доставим тебя в дом искусств, в твою конуру. Шагай молча, дыши в шарф». «Чик!» — произносит Лозинский, церемонно отвешивая поклон и объясняет Мандельштаму. «Чик! Сокращение «честь имею кланяться». Теперь сокращение в моде. Нельзя отставать от века». «Чик!» — повторяет Мандельштам, заливаясь хохотом. Из-за крутящегося снега ни его, ни ведущих его Лозинского и Георгия Иванова уже не видно, но ветер еще доносит взрывы его неудержимого, захлебывающегося хохота. «Черный вечер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек». Стоять на ногах действительно трудно. Гумилев берет меня под руку, чтобы я не упала. «И зубная боль бывает иногда во спасение», — сентиментально произносит он. «Москвичке было бы, наверное, еще невыносимее, если бы у нее сейчас не трещали зубы, а так одна боль заглушает другую». «Разве заглушает? По-моему, наоборот, увеличивает. Мне очень жаль москвичку, бедная, бедная, как ей должно быть тяжело». «Блок поступил с ней жестоко», — говорит Гумилев. «Всем кажется, что он добр, а на самом деле он жесток. Он то, что называется идеалист-эгоист. Его прекраснодушие приносит зло. Если бы он сразу откровенно и просто показал ей всю безнадежность ее надежд... Но он так вежлив и мягок в обращении, и бессердечен... Он и не подозревает, как она из-за него мучится». «Нет, конечно, он не подозревает, что она мучится из-за него, иначе он не бросил бы ее одну. Но он не жесток, он не бессердечен, и если он даже иногда жесток и бессердечен, разве это сокрытый двигатель его? Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество», — говорю я про себя. А Гумилев продолжает. Это пойдет ей на пользу. Хороший урок».